4. Конструкция натяжителей ремней безопасности действительно часто включает в себя пиропатрон. http://systems.out.ru/passive-stretch.html 5. В оригинале Lisa Hot Being Sucking, T.E. Лиза готовилась, точно блюдо в духовке. Глава 150. Документы и планирование. Пятница, 25 февраля 2011 г. Дин не оторвался от плиты и улыбнулся зашедшей на кухню Тейлор. Он слышал, как немногим ранее шумел душ, а девушка о чем-то шепталась с другом у себя в голове, пока приводила себя в порядок с утра. «Как сегодня дела, Тейлор?» – поинтересовался он, переворачивая лопаточкой готовящийся блинчик. «Отлично, пап, вчера было весело, мы столько всякого переделали. Заскочили у Берлицу и Мещи Пиццц, было мило с их стороны, и мы просто немного позависали. Да, я слышал, отец перекинул блинчик в стопку рядом с плитой и налил тесто для следующего. Противень со стопкой отправился в духовку, чтобы не остыл. Полагаю, у вас был еще один гость. Кое-кто, кто не желал, чтобы кто-то знал, что она тут была». Он бросил взгляд через плечо, коротко усмехнувшись с довольством мелькнувшему на лице дочери выражению удивления. «Кто-то вроде СКП, например. Как ты узнал?» — спросила она спустя несколько секунд, подходя и становясь рядом. «У меня свои способы», — ухмыльнулся старый докер. Тейлор одарила его взглядом в точности, как у Аннет. «Люди Марка засекли, как она шныряла за оградой», — признался Динни, подбрасывая новый блинчик. Он сказал, что девочка была хороша, но у его парней практики куда как больше. И даже так, они ее чуть не потеряли пару раз. «Она расстроится, когда узнает», — хихикнула дочь. «Бедный плащ, это так она себя называет?» — весело уточнил папа. «Вы уже заразили очередного благонамеренного парачеловека своими извращенными идеями делать добро, не склоняясь перед авторитетами». «Мы создали монстра», — рассмеялась девушка. «Вроде как, по большей части за это отвечает Виста, мы просто вроде как обеспечили условия. Мне стоит беспокоиться?» «Нет, она милая девочка. Люди в безопасности», — Тейлор задумчиво прикусила губу. «Большинство, наверное». «О, великолепно! Теперь я беспокоюсь», — вздохнул вождь Союза. «Спустя годы мы наверняка будем вспоминать и указывать на этот момент как первый залп в войне здравомыслия, в конце которой вся страна оказалась очень озадачена». Рассмеявшаяся дочь взяла пустую миску из-под теста и принялась ее мыть, пока он выливал остатки свежего теста на сковородку. К тому времени, как приготовление последней порции завтрака закончилось, все, кроме тарелок, на которых лежала еда, было перемыто. Динни присел, налил кофе и опробовал яйца с сосисками, обнаружив, что они в точности такие, как ему нравится. «У меня и самого дорога домой была не лишена событий», — произнес докер спустя минуту или две потребления еды в тишине, обдумав лучший способ затронуть наверняка деликатный вопрос. Его девочка была очень чувствительна в отношении его безопасности, а Динни не хотелось, чтобы она носилась в поисках мести, когда этого не требовалось. «А?» — переспросила та, с легкой озабоченностью на лице отставляя апельсиновый сок. «Что-то произошло, что-то попыталось», — отозвался отец, довольно халтурно. «Знаешь мини-маркет на Бликер-стрит, на самом выходе из доков?» Девушка кивнула. «Они там много раз бывали вместе. Я заскочил прихватить кое-что, типа яиц, раз уж ты их все подъедаешь». Во взгляде Тейлор появилось легкое смущение. Сырыми, смущение сменилось весельем. «А пока был там, двое барыг попробовали грабануть местечко с применением оружия», — Динни вскинул руку, поскольку дочь очень нервирующим образом начисто окаменела, уставившись на него и, кажется, даже не дыша. «Я в порядке, как и Эмиль, который был на кассе. Не волнуйся». Они оба были под таким кайфом, что едва функционировали. «Я представился, спросил, что они, по их мнению, делают, а затем воспользовался одной из подаренных на день рождения дубинок, чтобы выбить ствол из рук махавшего им идиота. Второй сделал оттуда ноги. Его приятель в итоге оказался без сознания на полу, копы забрали его парой минут позже». Тейлор испустила долгий вздох и с облегчением во взгляде кивнула. Динни изложил ей всю историю, и к концу дочь смотрела на него с гордостью. «Отличная работа, пап», — улыбнулась она. «Никто не наезжает на Эбертов и уходит при своих. Не теперь». Они стукнулись кулаками через стол, усмехнувшись друг другу. «Мне сходить и потолковать с барыгами? Я пока не вполне уверен», — признался докер, на секунду задумавшись над этим. Дочь снова посмотрела с тревогой. Один из притащившихся копов распространялся насчет того, что толкач на тропе войны и нацелился на нас, докеров и семью. Не знаю, насколько всерьез мы можем это принимать, а сам он в детали не вдавался. Проронил, что толкач, по видимости, был не здесь, занят чем-то и в какой-то момент вернется. Девушка положила подбородок на сложенные руки, пристально глядя на отца и глубоко задумавшись. Звучит угрожающе, хотя и не слишком удивляет, мы наверняка ломаем ему бизнес самим своим присутствием здесь. И за последние пару месяцев я сцапала у ему барык, безусловно. Другой, более тревожный вопрос — это то, о чем офицер Бейли предупредил, когда того шута погрузили в патрульную машину. Он рассказал мне, что не в первый раз слышит про то, что эти дебилы собираются с духом для каких-то действий. С учетом того, что Кайзер наглухо придавил свое уличное мясо в той мере, в какой это могло бы задеть семью или союз, а Лунг, похоже, исчез и забрал АП с собой, барыги, самая крупная банда, которая все еще на улицах. Он считает, они могут подумывать насчет расширения, а мы у них на пути. Пару минут дочь хранила молчание, но по выражению ее лица можно было сказать, что она беседует с демоном. «Нам это не нравится», — наконец произнесла она. Варга думает, что риск при выжидании, пока он что-нибудь предпримет, слишком велик. «Что вы думаете?» — несколько обеспокоенно уточнил докер. «Моим советом, Динни, было бы нанести упреждающий удар по барыгам», — произнес устами девушки демон. «Истребить сторонников банды до преши их вождь вернется оттуда, где пребывает ныне. Сие не сведет риск к нулю, но значительно умерит тревоги относительно сопутствующего ущерба. Из того, что воспринял, барыги не славятся особой разумностью, но их тьма, и они хорошо вооружены, пускай даже и скверно обучены. Сотня или около того вооруженных наркозависимых, палящих по обители Союза, вызвали бы хаос вне зависимости от действительной способности целиться. Предпочтительнее устранить проблему, прежде чем та возникнет. Я опасался, что ваша реакция будет именно такой, но не могу сказать, что полностью не согласен», — вздохнул мужчина. «Я желаю, чтобы кто-нибудь пострадал, не больше вашего, но в то же время не уверен, что спешить с выводами и выступать на войну против барыг прежде, чем они что-то затеют, это прямо замечательный пиар-ход. Если сие послужит утешением, это была бы очень краткая война», — улыбнулся Варга. «Это не совсем то, что я имел в виду. Понимаю, но мы с Тейлороба думаем, что выжидать, доколе они не начнут стрелять первыми, это ошибка. Ожидать появления их вожака с чем-то, что он сочтет верным супероружием, ошибка куда большая. Разумеется, вероятность, что он смог бы серьезно навредить Тейлор, крайне мала, однако же даже так не равна нулю. Однако, сие могло бы оказаться чрезмерно опасно для всякого, кто не разделяет преимущество бытия демоном. Мне бы не понравилось узреть, как он пытается убить Тейлор, а в итоге разрушает союз и убивает либо же ранит любого из работников союза тут. Ежели бы он это сделал, мы были бы принуждены отплатить таким способом, Кай бы навсегда изничтожил шансы на повторную атаку. Ежели же мы выступим первыми, то наверняка сумеем сократить риск для всякого, даже барыг, оказаться покойником. Динни, слегка покивав, обдумал слова огромного демона. Серьезных дыр в аргументации не находилось, помимо всей части про нападем на них прежде, чем они нападут на нас, что, по его мнению, все еще оставалось этаким камнем преткновения. Докер так и сказал. «Это верно», — пожал Варга плечами его дочери. «Однако, на сей момент я не в силах узреть иной путь. Либо мы ожидаем его нападения, теряем неведомое число людей и владений, после же вырезаем барыг раз и навсегда таким образом, кай никто никогда не забудет, или же выступаем прежде, чем это случится, загоняем их, разрушаем их владения и передаем на руки властям. Насколько я могу видеть, здесь по существу нет иных вариантов. В конце концов, громадное их большинство – разыскиваемые преступники, так что полиция была бы вполне счастлива заполучить их в свои руки. Мыслю, любой из их паралюдей представлял бы интерес для СКП. Он прав», – добавил от себя Тейлор. «Я сама не хочу забегать вперед, предпочла бы нейтралитет, как со всеми прочими, но подход «живи и дай жить другим» работает только если обе стороны желают его придерживаться. Судя по твоим словам, толкач собирается что-то затеять, и не желаю видеть, как ты или кто-то еще пострадает, когда могу это остановить еще до начала». «Проклятие», — покачал головой Динни, не в силах опровергнуть довод устраивающим его способом. «Не то, что я хотел услышать, и не то, что я хочу делать», — согласилась девушка. «Но рисковать не собираюсь». «Ладно», — Смотри, прежде чем идти уничтожать барыг за что-то, что они могли бы сделать, дай откопать побольше информации. Хорошо, у Марка имеются интересные контакты, которые наверняка выяснит еще что-нибудь, а я могу позвонить нескольким знакомым, которых папа считает достойными доверия. Парочка из них даже помнит дедушку. Вместе мы должны суметь выяснить, что этот дятел думает делать, и даже, может быть, где он. Если ты выйдешь конкретно на него, это наверняка было бы приемлемым решением, мужчина на миг задумался под взглядом дочери. Еще, надо привлечь к работе Лизу. Ее способности наверняка могут оказать колоссальную помощь, а она могла бы суметь разработать лучший план действий для всего сражения. Звучит здорово, кивнула Тейлор. Я на самом деле не хочу это делать, просто такое чувство, что у нас может не остаться выбора. Но незачем спешить с тем, чтобы срываться и прыгать вокруг них, если можно обойтись без этого, полудемон мрачно усмехнулась. Сущий кошмар выковыривать между пальцами размазанных барыг. О, дорогая, спасибо за этот мысленный образ, вздохнул папа. Всегда пожалуйста, хихикнула та, возвращаясь к завтраку. Динни на миг задержал на ней взгляд, улыбаясь с любовью, и поступил так же. Когда буду на месте, поговорю с Лизой, добавил он. Ты же сегодня вечером здесь с друзьями, верно? Ага, как и в прошлый раз. Вернусь вместе с Ами и заскочу в супермаркет, чтобы запастись продуктами к тому, что у нас есть. Ну и замечательно, повеселитесь. Думаю, увидимся примерно в 6:30. Окей, девушка покончила с завтраком, вскочила, вымыла посуду и бросила взгляд на часы. Пора бежать, увидимся, папа, и, поцеловав его, вылетела из кухни. Спустя несколько мгновений задняя дверь открылась и закрылась. Улыбнувшись про себя, мужчина допил кофе и убрал оставшуюся посуду, после чего собрал вещи и тоже вышел. Ведя машину, он думал, что если бы толкач имел хоть какое-то представление, чье внимание в итоге привлечет, то оставался бы там, где сейчас, и никогда не возвращался бы в город. Сидя за партой в классной комнате, Мисси доставала принадлежности для первого урока, проходившего в этой комнате. Учитель математики и некоторые одноклассники нервно поглядывали на блокнот, который она выложила на стол. Увидев это, когда подняла взгляд, девочка слабо улыбнулась. «Я не буду рисовать», — сказала она. Раздался дружный вздох облегчения, вид у всех был такой, точно катастрофа миновала. Девочка еле слышно вздохнула, не вполне уверенная, почему ее рисунки вызывают столь сильную реакцию, выудила учебник и открыла на нужной странице. Что было довольно странно, она нашла урок куда более простым, чем ожидалось. После прошлой ночи с Сауриал такого рода труд был не слишком напрягающим. Когда стало скучно, девочка припомнила веселье по дороге домой. Мысль о выражении лица Макса Андерса заставила ее хихикнуть под нос. Это определенно стоило 20-минутной лекции по телефону от родителей, когда она была с подругой, и довольно громкой. Рядом Рэйчел трудилась над проблемой деления столбиком. Однако та с тревожным выражением покосилась на нее, когда Мисси начала тихонько подхихикивать. «Мистер Хэнсон», — заговорила девочка спустя пару секунд, за время которых Мисси начала вспоминать взгляд на лице штурма, когда спускалась по своим ступенькам до земли. Рэйчел подняла руку, снова назвав имя учителя. Тот оторвался от своего конспекта. «Да, Рэйчел», — ответил он, — «вы не могли бы заставить Мисси перестать так смеяться? Пожалуйста, это жутко. Она же не рисует снова, верно?» — слегка встревоженно уточнил мужчина. Рэйчел покачала головой. Просто смотрит в стол и хихикает. Мисс Берон, смесь резкости и облегчения в голосе учителя заставила Мисси, фактически пропустившую мимо ушей короткий разговор, дернуться и оглядеться вокруг. Она слегка зарделась, увидев, что весь класс странно на нее смотрит. «Пожалуйста, не могли бы вы перестать нарушать порядок, если вам не трудно? Ваш пусть будет хохоток разрушающе влияет на концентрацию ваших одноклассников». «Простите, мистер Хэнсон», — смущенно отозвалась Мисси, и, пригнув голову, вернулась к игре с уравнениями, которые лениво выписывала на полях работы. Удовлетворенный учитель вернулся к своим трудам, поднявшись пару минут спустя, когда таймер у него на столе зазвонил. Вскоре он уже с помощью классной доски объяснял следующее упражнение. Урок тянулся медленно, Мисси испытала немалое облегчение, когда он закончился. Все заданное девочка закончила в срок и, за неимением более тем для рисования, просто возилась с собственными математическими головоломками. Потихоньку она начинала понимать все больше из того, что записывала Сауриал прошлой ночью, и пускай припомнить более, чем крупицу, не могла, тот кусочек, что вспоминался, был очень интересен. Самая чудная часть урока случилась, когда почти на середине наиболее сложного на тот момент упражнения, на решение которого у нее ушло примерно 30 секунд, мистер Хэнсон медленно обошел помещение между столами, бросая взгляды на трудящихся учеников. Возле нее он сделал паузу, глядя, как мисси трудится над собственным набором выражений, используя показанную Сауриал нотацию. Спустя где-то полминуты учитель издал странный, почти болезненный, звук, заставив девочку поднять на него взгляд. Он уставился на один из самых длинных наборов символов, наполовину прикрыв глаза и шевеля губами. Мисси смотрела, как мистер Хэнсон что-то очевидно подумал с выражением лица, точно у него болит голова, слегка поморщился, затем вернулся к своему столу, вытащил из ящика пузырек аспирина и принял две, проглотив насухо. Пригвоздив ученицу тяжелым взглядом, математик сделал паузу, затем принял третью, завернул обратно крышку пузырька и вернул его в ящик. «Странно», — подумала она, — «должно быть, у него мигрень, может, простуду подхватил, надеюсь, я не заражусь». Почему-то, когда звонок прозвенел, мужчина положительно выглядел испытавшим облегчение. «Весьма тревожно», — высказалась Лиза, когда Дин не закончил рассказ. «Меня это тоже не радует», — вздохнул он. «Не хочу, чтобы Тейлор наносила превентивный удар по барыгам, если этого можно избежать, но должен признать, не могу отрицать силу доводов Варги. Если мы дождемся, когда эти придурки затеют то, что там планирует толкач, есть весьма неплохие шансы, что пострадают люди. Если в их число войдет кто-либо из присутствующих, она их вырежет, а она слишком молода для такого груза на совести. А если каким-то чудом пострадает она, их вырежешь ты», — рассудительно продолжила Лиза, веско посмотрев на начальника. Тот на миг встретился с ней глазами и уставился в стол, получив в этом деле широкую поддержку. «Я бы предпочел избежать и того, и другого», — негромко произнес мужчина. «Если дойдет до войны между Союзом и барыгами, я вполне уверен в том, кто победит, но вышло бы грязно. Лучше избежать такой ситуации. У нас теперь достаточно контактов в СКП, чтобы при желании позвать на помощь», — отметила его помощница. «У оружейника без сомнений нашлись бы неплохие предложения. Подозреваю, что при необходимости будет действовать и директор Питгот, хотя бы чтобы не портить настроение семье и прекратить общий хаос в городе. Легенда тоже. Честно говоря, думаю, что если толкач думает, будто у него есть шанс, то это бред, и это оставляя за скобками семью. Разумеется, бардак он навести смог бы, но в перспективе ответный удар полностью уничтожит его банду. Никто никогда его и не обвинял в продумывании всего от начала до конца», — заметил Динни. «Хороший довод», — с задержкой отреагировала она. «Черт», — и, покачав головой, обдумала проблему. «Знаете, прочие банды наверняка сделали бы это за нас, если ясно дать понять, что мы были бы раздосадованы», — хихикнула девушка спустя секунду. «Спорю, мы могли бы убедить Кайзера разобраться с этим шутом, чтобы добиться нашего расположения. Лиза, серьезно, не думаю, что провоцировать войну банд – идеальное решение», — пригвоздил ее тяжелым взглядом Динни. «Просто мысль такая», — улыбнулась блондинка. «Не лучшая из тех, что тебе когда-либо приходили. Ну не могут же они все быть настолько блестящими, как мне хотелось бы». Они усмехнулись друг другу и вернулись к раздумьям над вопросом. «Интересно, а что же на самом деле пытается сделать толчок один?» — подумала вслух умница. «Набирает новых людей, закупает оружие или что?» «Боюсь, я без понятия», — пожал в ответ плечами Динни. «А также не представляю, это только его дело, или участвуют и прочие его кипы. В конце концов, мы не слишком много знаем о внутренних делах его банды. Например, есть ли там члены не из паралюдей в авторитете, или только кипы?» «Хороший вопрос», — умница снова призадумалась. «Думаю, мне необходимо провести разведку. Моя сила наверняка сможет многое нам сказать о происходящем, если я прокрадусь и немного понаблюдаю за ними. Полагаю, это не самая плохая идея», — с некоторой неохотой отозвался мужчина после паузы. «Однако будь осторожна, я не стану попадаться на глаза. Подбираться вплотную нет необходимости, а Митида достаточно крепкая, чтобы выдержать практически все, что они могут выдать. Когда у меня будет представление о том, что же происходит, дам знать. И все равно, возможно, стоит пообщаться с СКП, посмотреть, есть ли у них мысли по этому поводу. Вы упоминали, что контакт передал Марку какую-то информацию. Немногое. Он обменялся парой мейлов с одной личностью в Нью-Йорке. Парень, который, скажем так, в том же бизнесе, где была ты, только без силы и опыта до черта больше, с улыбкой ответил Динни. Папа был довольно хорошо с ним знаком, а он знал моего деда на старом месте. Они работали в сходных областях. Довольно сильное взаимное уважение. Лиза изучающе посмотрела на него, позволив Силе прийти к занимательным выводам. «А у вас очень интересные корни», — иронично заметила она. «О, о некоторых сторонах моей семьи можно было бы кино снимать», — сообщил Докер. «Вообще, теперь, когда я об этом задумался, такое могло бы случиться. Я-то, конечно, полностью законопослушен, простой профсоюзный деятель, но папа он был законопослушен по большей части. Вроде как, зависит от определения», — мужчина усмехнулся, закативший глаза блондинке. «Я хочу сказать, ничего такого, чтобы кто-то мог доказать, но люди здорово его уважали, аж до самого Нью-Йорка, а кое-кто и до сих пор уважает, ясно. А ваш дед, он, скажем так, был не из тех, кого хотелось бы оскорбить, и, однако же, подлинный герой войны. Там, в Европе, была уйма народу по обе стороны закона, кто очень долго сохранял в его отношении вежливость. В некоторых местах и при определенном роде занятий его имя до сих пор имеет немалый вес, но его пути не мои. Я с ним даже никогда не встречался, хотя папа рассказывал массу историй, и притом настоятельно советовал, чтобы я слушал занимательную часть и старался не жить по фамильным идеалам в других районах. Он считал, так стоит делать, чтобы жить потише. Лиза оглядела внутренность офиса ОСППИ, захихикав, повернулась к боссу. И это сработало, а, типа того, пожал плечами Докер. Хотя не думаю, чтобы он ожидал демонов. Не могу сказать, что меня это удивило. А что насчет семьи вашей жены? Такое впечатление, что у нее тоже интересные корни. И в некоторых отношениях до странности похожие, признал Динни, нежно улыбаясь воспоминаниям. Много времени спустя, как поженились, мы обнаружили, что наши деды по отцовским линиям знали друг друга. Странное совпадение, но, в конце концов, исторически сицилийцы и корсиканцы М, местные обычаи не так уж не похожи. Девушка снова рассмеялась тому окольному пути, которым он описывал то, что, как она чертовски хорошо знала, было куда как интереснее. «Чем больше я узнаю о вас и вашем прошлом, тем больше уважаю ваши способности, как нынешние, так в том, как вы умудряетесь избегать семейного хобби». «Спасибо», — усмехнулся Динни. «Хотя дед ржал бы как припадочный, увидь он меня теперь. Профсоюзная работа — одна из его традиционных областей и специализаций, как грязные делишки, в которые она склонна перетекать. В некоторых районах и сферах деятельности это до сих пор так, даже сегодня. Но я на стороне добра, честно». «Что наверняка большое облегчение для защитников правопорядка повсюду», — уколола блондинка. «Вы слишком уж компетентны, будь вы в той же сфере, что и ваши предшественники, к настоящему времени правили бы страной. Мне хватает проблем с удержанием под колпаком этого гнездовья чокнутых», — со смешком отреагировал Докер. «Я счастлив там, где я есть и делая то, что делаю. Особенно, когда к веселью присоединилась Тейлор, даже с дополнительной головной болью, что это приносит. Я очень ею горжусь, и, уверен, ее предки по обеим линиям тоже гордились бы, хотя и по немного разным причинам. Семья и для них тоже была важна. Как думаете, Питгат и СКП знают эту часть вашей истории?» Поинтересовалась умница после паузы. «Без понятия», снова пожал он плечами. «Не то чтобы я это пытаюсь скрыть, большая часть причастных имен всем известна. Здесь из ребят об этом знают считанные единицы, по разным причинам, порой потому, что произошли от очень похожих корней. С другой стороны, наши люди не склонны болтать о прошлом, своем или чьем-то еще, за пределами Союза. Полагаю, они вполне могли бы выяснить, если бы озаботились достаточно плотно этим заняться. Подозреваю, что директор Питгат наверняка не знает», — улыбнулась Лиза, задумавшись на минутку. «Если бы знала, то, когда появилась, выглядела бы еще более нервной. Хотя, полагаю, это не имеет значения, не особое, но семейные корни означают, что я знаю несколько человек, которые могут что-то выяснить по менее официальным каналам. Марк уже говорит со старым Антонио, я направлю запросы еще кое-кому, парню из Чикаго, с которым папа частенько зависал, кое-кому еще в Майами, кого знал дед. У меня может уйти время, чтобы отследить его, мы не говорили лет 10. Марк тоже знает нескольких бывших военных, кто должен ему услугу или две, и проверит через них, не слышали ли чего. Будем надеяться, мы сумеем вычислить, что планирует толкач прежде, чем он вернется и начнет что-то, что никому не будет в радость. Мне тоже ясно, куда можно копнуть. Просто удивительно, как добротные сведения, добытые из интернета, в сочетании с моей силой могут выявить всякую всячину, какую вы и не ожидали бы. Пойду, покручусь вокруг их базы в виде метида и посмотрю, что я могу выяснить. Мне известно, где они, запах слышно за полмили против ветра, скорчила гримаску девушка. Думаю, зайду с воды, она слегка приглушит вонь. Лады, как я и сказал, не испытывая удачу. Но, думаю, чем скорее мы разрешим эту проблему, тем лучше. Варга прав, мы действительно не желаем, чтобы первым, что станет известно, оказался снаряд, приземлившийся посреди двора или что-то в этом роде, вздохнул Динни. В таком случае, я направляюсь обратно в офис. У меня все еще положенная работа не сделана, помимо всех этих трудов детектива, что? Зазвонил телефон, обрывая его на полуслове. Лиза протянула руку и ухватила трубку, ответив: «Да, он здесь, Марк, погоди», протянула она телефон своему спутнику. «Привет, что случилось?» поинтересовался Динни. Послушал с минуту, подняв брови. «А, интересно, очень интересно. Ладно, скажи ей, что единственный член семьи в округе на данный момент это Митида, но она может за них говорить». «Да, отлично, прекрасно. Полчаса, великолепно, спасибо». «Пока», и протянул телефон обратно, глядя, как девушка ставит его в зарядник. «Твой слух о Томми что-то уловил, или мне надо пересказать?» Протянул он с задумчивым видом. «Я слышала достаточно», признала она. «Интересно, почему это директор Питгот хочет поговорить с семьей официально?» «Не имею представления». Марк думает, голос у нее не злой, скорее несколько встревоженный. «Как интересно, я точно хочу знать, что происходит», улыбнулся Докер. «Тебе лучше пойти преобразиться. Я подожду ее в своем офисе и приведу ее сюда». «Окей, увидимся через минуту», отозвалась блондинка, поднимаясь вместе с ним. А когда начальник вышел, прошла в складское помещение забрать свою рептилистую личность. Сила гадала, с чего это директору СКП захотелось встретиться с представителем семьи. Все возможности, до которых она смогла дойти, были восхитительны, как для нее, так и для силы, которая почти что ликующе потирала несуществующие руки. Эмили полюбовалась, как охранники на воротах поднимают шлагбаум, и дождалась, пока ее водитель медленно въедет на территорию, припарковавшись с краю гостевой зоны. «Гавин, подожди здесь, пожалуйста», — велела она тому, когда мужчина выключил двигатель внедорожника из КП. «Не уверена, сколько я там пробуду, но навряд ли дольше получаса или около того». «Да, директор», — отозвался тот. «Возражений нет, книгу я прихватил», — слегка улыбнулся боец. Питгот кивнула ему, выбралась наружу, достав портфель с заднего сиденья, и подошла к светловолосому начальнику безопасности, поджидавшему ее на входе в административный корпус. «Здравствуйте, директор Питгот», — вежливо пожал тот руку. «Мистер Эберт ожидает у себя в офисе. Он хотел бы перемолвиться с вами до встречи с Митидой. За мной, пожалуйста». Они прошли по зданию, вскоре добравшись до приемной. Когда они проходили мимо рабочих мест, некоторые люди на миг поднимали взгляд. Директор огляделась. Было видно, что все присутствующие, похоже, усердно трудятся. На заднем плане негромко звонили телефоны, стучали клавиатуры, а принтер в углу выплевывал страницы. Создавалось впечатление, что сейчас это очень занятое местечко, куда более, чем в ее прошлый визит с генеральным директором. Марк постучал в дверь кабинета старшего Эберта и, когда голос внутри откликнулся, открыл. «Спасибо», — поблагодарила она мужчину. Тот вежливо кивнул гостя и закрыл за ней дверь. «Директор Питгот, рад снова вас видеть», — приветствовал ее Динни Эберт, поднимаясь на ноги и обходя вокруг стола. «Митида в здании ОСП, мы только что говорили, и она ждет вас. Я просто хотел удостовериться, ничего серьезного», — слегка улыбнулся он. «Ваш звонок был довольно туманен, а семья, хорошие друзья, это важно, но не серьезно, мистер Эберт», — отозвалась женщина. «Ничего плохого, могу вас уверить. Однако мне необходимо передать документы и обсудить их с представителем семьи. Достаточно честно». «Ладно, следуйте за мной, пожалуйста», — Они вышли обратно через приемную и направились вниз по коридору к задней части здания. Пройдя по ряду других коридоров и строений комплекса, Эмили осознала, что он куда больше, чем она первоначально думала. Они вышли в маленький дворик. Офис ОСБ был напротив. Динни пересек двор, отпер дверь и взмахом пригласил ее внутрь. В здании возле огромного стола высился здоровенный рептилистый силуэт Метиды, с явным любопытством наблюдая за ней пылающими глазами. Чернеющая чешуя искрилась алым в верхнем свете. «Метида, это директор Питгот. Директор, это Метида», — представил их Динни. Эмили подошла к высящейся над ней рептилии, протянув руку, утонувшую в куда большей по размеру, принадлежащей одной из членов семьи. «Счастливо познакомиться, директор», — низким голосом произнесла Метида. «Присаживайтесь, пожалуйста. Не хотите ли кофе или чая?» «Спасибо, чай было бы неплохо», — отозвалась женщина, поставив портфель на стол и присаживаясь. Она проводила взглядом Метиду, которая подошла к сложной дорогой на вид машине для напитков и повозилась с ней секундочку, на удивление быстро вернувшись с чашкой чая. Также девушка-ящер держала кружку кофе, которую протянула Эберту, севшему с другой стороны стола. «Так чем семья может помочь вам сегодня, директор?» — поинтересовалась Метида, устраиваясь так, чтобы видеть обоих людей. Эмили отпила из чашки, поставила ее, подняла портфель и также положила его на стол два, открыв. «Как вам, наверное, неудивительно будет узнать, появление семьи в Брактон-Бей, в сочетании с их связью с Союзом Докеров и городской администрацией, не говоря уж о странностях, проистекающих из всей этой ситуации, вызвало определенный интерес по всей стране и значительное смятение, особенно в СКП и федеральном правительстве». Метида издала тихий звук, словно намекавший, что она давит смех, но когда Эмили подозрительно посмотрела на нее, большая ящерица была совершенно невозмутима, продолжая вежливо слушать. «Потребовалось время», — продолжила она спустя секунду, — «чтобы власти пришли к официальному заключению, которое отвечает требованиям не задевать ни одну из упомянутых групп, а также отдающую дань практическим аспектам ситуации. И хотя ничто из этого не соответствует в точности нашим предпочтениям в отношении хода событий, нельзя отрицать, что в целом дела идут куда лучше, чем кто-либо ожидал». Директор достала из портфеля конверт, задержав на нем взгляд. «Тут содержится письмо, разъясняющее позицию, которое СКП и наши лидеры в Вашингтоне желают занять во взаимоотношениях с семьей, с официально признанной позицией. Я намеревалась передать его вчера, однако с этим прерванным нападением губителя и его негативными последствиями несколько упустила нить событий. Я решила, что лучше всего передать его лично представителю семьи». «Метида, можете ли вы говорить от их лица?» «Могу», — заинтригованно пророкотало создание. «На данный момент все прочие заняты разными задачами не здесь, но я могу принять письмо». «В таком случае, это вам», — Эмили подала хрустящий конверт, протянувший длинную руку ящерице. Метида приняла у нее предмет, посмотрела на него, затем вскрыла край быстрым движением бритвенно-острого когтя, аккуратно вытащив изнутри бумаги. Положив конверт на стол, она открыла документы и изучила, будь она человеком, приподняла бы при этом брови. Динни и Эмили ждали, наблюдая, какая у нее будет реакция. Наконец Метида посмотрела на докера. «Кажется, нас официально признали как независимую геройскую организацию и приглашают к ассоциации с протекторатом. Полагаю, таким же образом, что и гильдия». «Верно», — кивнула Эмили. Несколько неожиданно, Динни посмотрел на Метиду, вернувшуюся к документам. Та листала страницы, задержавшись на последней. «Не могу сказать, что сама этого ожидала», — пробормотала она, — «хотя особых подводных камней не вижу. Предполагая, что СКП и протекторат оба признают, что мы по сути нейтральны, при условии отсутствия определенных рисков. В общем и целом, у нас нет намерения шататься по округе, избивая злодеев паралюдей без причины». Динадева посмотрела на Эмили, кивком обозначившую понимание. «Однако мы не видим проблемы в том, чтобы предотвратить преступление, когда сталкиваемся с ним, как постоянно делает кузина Сауриал. И, со всей очевидностью, если кто-то нападет на нас или любого из наших друзей, ответим соответственно». «Это понятно», — заверила ее Эмили. «Мы надеемся, что вы согласитесь с этим и будете расценивать протекторат как одного из этих друзей». На лице женщины появилась слегка досадливая улыбка. «Мы прекрасно осведомлены, что имеем мало реальных рычагов принуждения вас к чему-то, что вы не хотите делать. Если честно, некоторых это очень тревожит. Тот факт, что вы, в конечном итоге, по всей видимости на стороне добра, единственное, что удерживает некоторых из нас с наиболее выраженной паранойей от создания эксцессов. Мы признательны, усмехнулась ей Митида. У нас хватает дел и без драки со всем протекторатом. Это плохо сказалось бы на местности, и в любом случае было бы в целом бессмысленно. Эмили уставилась на собеседницу, гадая, что она имела в виду под бессмысленным. Было острое чувство, что рептилия могла намекать на то, что на самом деле может не хватить и всего протектората. Не желая и в самом деле это знать, определенно не желая когда-либо выяснять, женщина просто чуть заметно кивнула. Лично я, пускай и нахожу ситуацию разом озадачивающей и создающей повод для озабоченности, также нахожу, что с вами всеми на изумление легко вести дела, отозвалась она после паузы. Я в общем-то, не слишком расположена к паралюдям, по причинам, в которые непосредственно сейчас нет нужды вдаваться. Тут нет секрета, хотя я этим и не горжусь. И даже так, я делаю для работы все, на что в состоянии. Личностей, которых я искренне нахожу достойными уважения, довольно-таки немного, но семья входит в их число. Так что несмотря на бессонные ночи, колоссальное смятение и периодическую изжогу, порождаемую наличием набора до нелепости странных рептилий сомнительного происхождения, рассекающих по моему городу, я могу это пережить и работать со всеми вами. И за пределами этого здания я буду отрицать сказанное. Понимаю, весело посмотрела Митида, переключая внимание обратно на документы у себя в руках. Думаю, я могу сказать, что мы удостоились чести получить признание нашего статуса со стороны вашего народа и будем стремиться оправдать ожидания. Она снова посмотрела на Эмили. Зубастая улыбка стала шире. Однако я не могу гарантировать, что мы в каком-либо отношении станем меньше сбивать с толку. У нас имеются собственные стандарты, к которым мы стремимся и, конечно, развитое чувство юмора. Оно у вас почти уникальное, вздохнула Эмили. Принимается. Меня это устраивает, учитывая все прочие возможные варианты. Пожалуйста, постарайтесь не уничтожить мой город, пока я не уволюсь или же получу другое назначение. Сделаем, что в наших силах, рассмеялась Митида. Мы тоже не хотим, чтобы что-то поломалось, предпочитаем создавать и помогать. Просто у нас имеется врожденная склонность к хаосу, которой трудно избежать. В общем-то, Брактон Бей нам нравится, и намерения его разносить не имеем. Ящер сделала паузу и с нотками веселья добавила, чересчур сильно, во всяком случае. Слишком много спокойствия, это скучно. А боже, пробормотала Эмили себе под нос. Митида извлекла ручку из кармана на сбруе, в которую была одета, которая почти растворялась на фоне ее чешуи, и элегантным почерком подписала последнюю страницу документов, вернув их директору. Эмили проверила, кивнула и положила их в портфель. Спасибо. Вот справочник ассоциированного члена протектората. Разъяснение по актуальным кодам безопасности, разрешениям и прочая полезная информация для организации в этом статусе. Женщина толкнула книгу по столу. Ящер подняла ее и с любопытством пролистала. Если можете выслать соответствующие фотографии, как описано в книге, я обеспечу изготовление и доставку ID-карт для любого из членов вашей группы, которые можно будет использовать по всей стране, чтобы доказать ваш законный статус силам правопорядка. Не то чтобы вас легко можно было с кем-то спутать, вы все несколько своеобразны. Превосходно. Не сомневаюсь, это было бы очень полезно, отреагировало здоровенное создание. Это легко сделать. У большинства уже есть фото с документов о членстве в СРД. Этого должно быть достаточно. Требования к обоим документам предъявляются по стандартным федеральным руководствам для фотографий на пропуска. У меня есть файл, скоро вышлю вам, вмешался Динни. Обе дамы посмотрели на него и кивнули. Директор, пока вы тут, возник вопрос, в котором ваше участие было бы полезно, произнесла Митида, еще раз покосившись на мужчину через стол. Эмили внимательно посмотрела на Кипа рептилию, затем на докера. Оба, похоже, были чем-то озабочены. Продолжайте, предложила она, сама ощутив тревогу. Из ряда достойных доверия источников была получена информация, что толкач из Барык сейчас на своего рода выезде, по-видимому, в поисках какого-то способа управиться с проблемой, которую мы, кажется, представляем для него, вздохнула Митида и указала на Динни. Тот кивнул. Наша информация предполагает, что Союз также вполне может быть вовлечен в эту проблему. Это не слишком удивительно, В конце концов мы собираемся в итоге устранить большую часть его клиентуры, но это, мягко выражаясь, раздражает. Откуда вы получили информацию? Задумчиво осведомилась Эмили, не отвергая сообщение, но желая проверить его достоверность. Друг в полицейском департаменте и еще кое-какие контакты в Нью-Йорке и так далее, отозвался с задержкой Динни. Я сейчас занимаюсь попытками получить больше информации и подтверждением того, что у нас уже есть, но некоторые из моих людей тоже докладывали нечто похожее, пусть и не настолько конкретно. Я вполне уверен, все точно. Однако не могу вдаваться в детали относительно источников, никто из них не одобрил бы засветку своей личности. Но даже так, я им доверяю. Ясно, кивнула женщина, испытывая любопытство, но не нажимая. Ничего особенно удивительного тут не было. Она подозревала, что Эберт имеет массу разнообразных контактов в интересных местах, с учетом того, что она о нем знала, а это было, вероятно, меньше, чем следовало. Ну, я бы сказала, что это совпадает с нашим профилем на толкача. Он изворотливое мелкое дерьмо, однако я бы определенно не стала заходить настолько, чтобы называть его умным. Кайзер и Лунг отступили, чтобы выждать и посмотреть, что будет, и это разумно. Толкач наверняка просто брызжет слюной и пытается сообразить, что же сделать, чтобы вернуть все к тому, что его устраивает. Мы думаем примерно так же. Проблема в том, что с этим делать. По мнению семьи, ожидание, пока он что-то затеет, ставит под угрозу множество людей, и было бы предпочтительнее обломать ублюдку рога превентивным ударом. И они приводят хорошие доводы. Питгот ощутила, как у нее свело живот, и покосилась на пожавшую плечами Метиду. Не могу сказать, что этот вариант мне нравится, но вынужден согласиться хотя бы отчасти. Если он заявится с целым отрядом вооруженных наркотов и начнет буянить, бог знает, что может случиться. Он-то не выживет, уж поверьте, но тоже может случиться и со многими другими. Дерьмо, директор крепко задумалась, пытаясь подобрать предложение. Еще один короткий взгляд на Метиду показал, что ящер вполне готова проделать именно то, о чем говорил Динни, а после встречи с Раптавр она была чертовски уверена, что и остальные тоже будут. Результат, без сомнения, вышел бы кратким и зверским. Если честно, я бы скорее предпочла избежать обоих сценариев. С другой стороны, не могу не давать вам защищать себя и своих людей. Или, скорее, я могла бы попытаться, но как этически, так и практически сомневаюсь, чтобы это сработало. Скорее всего, нет, директор, негромко согласилась Митида. Поверьте, мы никому не хотим навредить, но если дойдет до того, что барыги начнут войну против нас, мы ее закончим. Навсегда. Понимаю, Эмили снова оценила проблему. Я понимаю это так, что вы не планируете немедленно набрасываться на всю банду. Нет, пока они не начнут атаковать. Мы собираем информацию, и я собираюсь позднее заняться скрытым наблюдением, посмотреть, что смогу выяснить об их планах. Мы не двинемся с места, пока либо не будет выбора, либо мы сможем это сделать с минимальным шумом. А СКП могло бы справиться с арестом всей банды, с любопытством уточнил Динни. Я хочу сказать, вместе с полицейским департаментом, если им придется вступить в игру, то они зачистят весь состав за один удар. Не знаю, сколько именно их там, но должно быть по меньшей мере 100, может, 150, не считая кипов. Если толкача нет в городе, то, насколько я знаю, остаются только скрип и сочник. Это было бы почти беспрецедентно, но мы бы справились, ответила женщина после паузы. Однако меня тревожит эффект, который оказали бы подобные телодвижения на политику местных банд. То, что семья преимущественно имеет дело с уличной преступностью, а в остальном занимается собственными делами, вполне может быть причиной, почему остальные банды настолько притихли. Если они подумают, что вы поменяли политику и рьяно взялись за экспансию, есть шанс, что реакция будет скверной. Признаюсь, меня это тоже заботит, директор, откликнулась Митида. Однако у нас вполне может не остаться выбора. Если мы соберем достаточно доказательств, что всего лишь разбираемся с неминуемым нападением до того, как оно случится, будем надеяться, что сможем продемонстрировать, что мы не собираемся буйствовать по всему городу. Какового намерения у нас и нет. Я лично могу не любить ни Кайзера, ни Лунга, но могу уважать их интеллект, и пока они держатся подальше от наших дел, мы не лезем в их. Принимая, конечно, что они не грабят магазин на виду у кузины Сауриал, мрачновато улыбнулась она. Это, скорее всего, плохо кончилось бы для них. Как и показывают доклады, с которыми я ознакомилась, с довольной усмешкой кивнула Эмили. Некоторые записи очень нервируют. Я их видел немало, издал короткий смешок Динни, они одновременно чрезвычайно и забавные, и пугающие. Под конец чуть ли не жалеешь некоторых из этих придурков. Эмили еще немного подумала и повернулась к Метиде. Ладно, спасибо, что сообщили. Я тоже направлю моих людей разобраться в вопросе. У нас масса источников, которые могут выдать что-нибудь полезное. В общих интересах удержать этого шута от затей, которые он не сможет закончить. Будем надеяться, мы сможем это предотвратить прежде, чем дойдет до боевых действий. Я не желаю очередной войны банд в городе, хаоса, вызванного много лет назад империей Марк 3 на всю жизнь хватило. Отлично, директор, спасибо. Будем держать вас в курсе, если сами обнаружим что-то полезное. Метида посмотрела на Динни, тот кивнул. Аналогично. Эмили снова взяла свой чай и сделала глоток. Что касается нашего друга из подполья, мы вычистили всевозможные сюрпризы, которые он нам оставил, с некоторым удовлетворением сообщила она. Надеюсь, что в недалеком будущем будем готовы преподнести ему ответный сюрприз. Это было бы здорово, Метида заговорила после паузы, в течение которой вдруг стала выглядеть значительно опаснее обычного. Кузина довольно много мне рассказывала про эту личность. Предвкушаю, как мы встретимся и пожмем друг другу руки. Девушка-ящер простерла кисть, раздвинув большой и указательный пальцы на полдюйма, и по промежутку проскочила трещащая дуга электричества. От шока Эмили дернулась. «Я дам знать, когда вы сможете это сделать», — ответствовала она с чувством, что у былого соратника выйдет очень плохой день, когда они с семьей наконец-то встретятся. По ее мнению, более заслуживающего такого кандидата не было. Пикгат надеялась, что они не забудут прихватить камеры. Вот этот ролик она собралась смотреть снова и снова. «А, еще я нанял адвоката для Рэйчел Линдт», — внезапно произнес Динни. «Я в любом случае собирался как-нибудь вскоре это с вами обсудить, но раз уж вы тут, почему не сейчас? И кого вы наняли, можно спросить?» С любопытством поинтересовалась Эмили. «Кролл Даллан», — докер усмехнулся тому, как она на миг упустила чашку. «Я подумал, вы бы одобрили. Вы прямо-таки живете тем, что усложняете мне жизнь, верно?» — рыкнула директор, оглядывая обоих. Метида, похоже, забавлялась, один не пожал плечами. «Боже, а я-то считала Роя занозой. Ладно, итак, на вас работает Кролл Даллан. Полагаю, это хорошо, она более чем компетентна. Не то чтобы вы действительно хотели давать делу ход, а?» — резонно заметил Динни. «Что верно, то верно. Я наверняка была бы более раздосадована, будь это так, но, исходя из первичного расследования, уверена, что девчонка действительно жертва закулисных делишек и определенного градуса истерии из-за паралюдей», — признала Эмили спустя несколько секунд. «Мы еще расследуем всю картину того, сколько тут было некомпетентности, а сколько злого умысла, но так или иначе, и того, и другого имелось куда больше, чем мне нужно для счастья. Так что вы не думаете, что было бы очень вероятно, что против молодой женщины существует какое-то реальное дело, по крайней мере, конкретно с этого направления? Если бы мы не получили информацию от сплетницы, скорее всего, никто бы не стал разбираться, а в этом случае представленных улик более чем хватило бы, чтобы привлечь мисс Линд за убийство. В таких условиях, думаю, хороший адвокат наверняка тут же отвел большую их часть, а остаток сократился бы до ничтожных величин. Возможно, полное оправдание по суду, но обещать ничего не могу. В следующие пару дней я передам остальную информацию, которая у нас имеется на данный момент, миссис Даллан, и буду держать ее в курсе дела, если вскроется еще что-то. Спасибо, Витудин не был довольный. Эта девушка многое пережила из-за этого, и я хотел бы ей помочь. Несмотря на немного странноватое поведение, она завела здесь на удивление много друзей. Должно быть, оказалась на своем месте, вздохнула Эмили. Странности в этих местах становятся чем-то довольно обычным. В сущности, не могу отрицать этого, хмыкнул докер. Покачав головой, женщина допила чай, поставила чашку и бросила взгляд на часы. Если это все, мне надо возвращаться, пока город не взлетел на воздух или еще что-нибудь не случилось. Метида подошла и протянула свою гигантскую ладонь, пожав руку вставшей Эмили. Рада была познакомиться, директор. Аналогично, полагаю, отозвалась Эмили. Пожалуйста, передавайте наилучшие пожелания вашей семье, и по возможности воздержитесь от убийства всех барыг. Лично я по ним скучать не стала бы, но пойдут разговоры. Сделаем, что можем, но это в некотором роде зависит от них. Я прослежу, чтобы вас держали в курсе по тому, что мы отыщем. Спасибо и, едва направившись к двери, Эмили спустя секунду развернулась. И последнее. На улицах новый парачеловек, дебют состоялся прошлой ночью. Называет себя Плащ. Наши сообщения своеобразны, даже для этих мест. Она одна из ваших. Плащ хороший друг, но мы не претендуем на нее, широко усмехнулась Митида. Скажем так, в настоящий момент она нами принята примерно таким же образом, как мы теперь приняты у вас. Эмили пригвоздила Динадеву тяжелым взглядом, не оказавшим видимого результата, и в конце концов чуть кивнула. Ясно. Может быть, она пришла оттуда же, откуда и вы. Боюсь, не могу больше ничего сказать на данную тему, директор. Тон ответа Митиды ясно давал понять, что та не собирается выдавать больше информации. Это было бы предательством доверия. Надеюсь, вы понимаете. Подумав, женщина медленно кивнула. Эмили подозревала, что все равно получила ответ. Ну ладно, мне просто было любопытно. За последние пару месяцев у нас, похоже, завелась уйма необычных паралюдей, и так или иначе, они в конце концов, похоже, оказываются здесь. Митида только пожала плечами с той же усмешкой. Директор, я вас провожу обратно. Динни встал, допив кофе. Увидимся позже, Митида. Увидимся, Динни, улыбнулась здоровенная ящерица, провожая их взглядом. Вскоре Эмили снова была во внедорожнике, направляющемся обратно к зданию СКП, обдумывая то, что узнала и надеясь, что толкач просто скопытится от передоза и упростит всем жизнь. Она не думала, что кто-либо станет по нему скучать. Она-то уж определенно не станет. И в то же время женщина гадала, сколько же новых странных родичей семьи, вероятно, появится из ниоткуда. Никаких пришельцев, затем слишком много пришельцев, вздохнула она про себя. Жизнь в последнее время становится очень странной. Один в оригинале Скидды, сокращение от Скидмарк. Два не ошибка. Она действительно второй раз поставила портфель на стол. Три в оригинале Марч. Вероятно, ошибка автора, фигурирующий в Вормарк на момент начала канона 16 лет, и с Империей она никак не пересекалась. Скорее всего, имеется в виду Маркиз, точнее, фанонное название его банды, Пхемарче, так что все равно имеет место опечатка. Глава 151. Проникновение и сварка. Мэнди Силай обвела взглядом друзей за столом. Итак, кто или что такое Плащ? Усмехнулась она. Все посмотрели на Тейлор, которая застыла и, не донеся вилку до рта, стрельнула глазами по сторонам. «Почему вы все смотрите на меня?» — ровно поинтересовалась она, возобновив движение. Согласно Пхо, Плащ — жуткая мелкая личность со странным голосом, которая делает странные вещи, — пояснила Люси, чуть улыбнувшись. «Общее мнение, что она, должно быть, связана с семьей. Все странные штуки в наше время связаны, а семья в союзе докеров, твой папа там рулит». Так что, она пожала плечами, как будто это было очевидно. «А почему не смотрите на Эми?» Тейлор насадила очередной кусочек курицы на вилку. «Она тоже знакома со всей семьей». «Хороший довод», — согласилась Мэнди, и все взгляды обратились на целительницу, оказавшуюся теперь в центре внимания. «Итак, да, мы бы тоже хотели узнать больше». Деннис объявился из ниоткуда рядом с Мэнди, отчего та дернулась и промахнулась рукой мимо стакана. «Ты не мог бы...» «Пожалуйста, это прекратить», — огрызнулась она. «Колокольчик носи или еще что?» Рыжий ухмыльнулся, не демонстрируя никакого желания извиниться, и повернулся уделить внимание весело поглядывающей Эми. «Итак, есть у кого из вас сочная сплетня о самой последней маленькой особенности Брактонби? Ничем не могу помочь», — Деннис ровно отозвалась Эми, откладывая вилку и нож. «И даже если бы знала что-нибудь, ты знаешь, что я не могла бы рассказать, и не стала бы». «У-у-у», разочарованно глянул парнишка. «Но я хочу знать». «Уверена в этом», — хихикнула целительница. «Ни за что, Эми Даллан, ты жестокая, безжалостная женщина», — вздохнул шутник, печально качая головой. «Как тебя жизнь озлобила. Получаешь удовольствие, сбивая на взлете чужие идеалы, простых невинных людей в своей жуткой игре. Деннис, ты немного преувеличиваешь», — слабо улыбнулась девушка. «Чересчур», — внезапно ухмыльнулся тот, — «определенно. Черт, придется думать над другим способом вытащить это из тебя. Этого не случится», — они уставились друг на друга, и Рыжий коротко хохотнул. Эми тоже захихикала. «Ты так раздражаешь порой, Эймс», — но даже так мы любим тебя», — хмыкнул Деннис. Папа просил передать его благодарность. «У него все хорошо», — говорит, что не чувствовал себя так хорошо уже, ну, практически никогда. «Очень рада это слышать, Деннис», — тепло улыбнулась она в ответ. «Передай, пожалуйста, что я рада была помочь и желаю ему всего наилучшего. Так и сделаю», и, покосившись на часы, добавил: «Упс, пора бежать, надо повидаться с учителем насчет эссе, того, которое ты не сделал». «На этом все», усмехнулся парень и свалил. Все посмотрели ему вслед и рассмеялись. «Что за дурачок», хихикнула Мэнди. «Хотя мне нравится. Хочет-то он как лучше, но порой плохо контролирует импульсы», заверила ее Эми. Мэнди подумалась, что тут попахивает точным знанием. Некоторые из его розыгрышей в прошлом были не вполне продуманы. «Я и сам парочку припоминаю», вставил Эрик с улыбкой на лице. Удивлен, что его не оставляют до сих пор после уроков за один из них. Заместитель директора была очень зла. Люси смотрела на телефон, используя школьный Wi-Fi для связи с интернетом. Прислонившаяся сбоку Мэнди видела, как китаянка листает под форум местных новостей на ПХО. «По плащу ничего нового?» – полюбопытствовала она. Подруга покачала головой, не отрывая палец от экрана. «Неа, уйма домыслов, но пока никаких роликов или фоток. По всей видимости, двое стражи и штурм столкнулись с ней вчера вечером, и Кит Вин высказался, что она была, и это прямая речь, жуткая, точно жуткая тварь, которая всерьез пытается быть супер-жуткой, но все, что есть онлайн, это треп. Полагаю, придется подождать, пока она появится снова, прежде чем сможем узнать больше. Хотя мне нравится мысль, что она может делать невидимые лестницы. Это реально круто. Так же круто, как гигантский ящер, который дал на себе покататься», — весело уточнил Рич. «Нет, не настолько уж круто», — ухмыльнулась Люси. «Но ведь тут ничто не сравнится. Все равно впечатляет. И она к тому же может становиться невидимой. И ты хочешь с ней встретиться, чтобы собрать полный комплект, верно?» Проницательно предположил Эрик. Люси хихикнула и кивнула. «Конечно, нужны фото для моего семейного альбома». Все поглядели на нее, затем друг на друга. Мэнди пихнула подругу под ребра. «Наверное, ты не хотела это говорить», – прошипела она. «Теперь они думают, что ты странная». Тейлор начала хихикать, выделившись на общем фоне. «Тогда она в хорошей компании», – фыркнула высокая девушка. «Мы все немного странные на свой собственный манер. Говори за себя, я совершенно нормальная», – отозвалась Мэнди, запихав оставшиеся полбургера со своей тарелки в рот и бешено жуя. Друзья весело наблюдали за ней, а Рич тут же начал биться об заклад, подавится она на этот раз или нет. «Странная девчонка это Мэнди», заметил Крис, как и его друзья, смотрящие на стол в 20 футах. Упомянутая юная дева была на грани посинения, пока наконец не умудрилась проглотить свой обед. «Отлично вписывается туда, не могу не согласиться, но мне она нравится», — со смехом коротко кивнула Вики. «Для моей сестры они тоже хорошая компания», — и наклонилась вперед, подозрительно оглядевшись, не подслушивает ли кто. «Итак», — спросила она вполголоса, — «как думаете, кто или что такое плащ? Одна из семьи в гриме, новенькая, или что-то еще более странное?» Крис также внимательно осмотрелся вокруг, не увидев никого достаточно близко, чтобы что-то услышать, и даже так испытывая некоторое напряжение из-за разговоров о делах Кипа в школе. «По моему впечатлению, она не принадлежала полностью к людям», — очень тихо признался он. «Или, возможно, совсем». «Я согласен с совсем не», — высказался Карлос, выглядевший несколько не в своей тарелке. «Это был сюр, то, как она карабкалась по ступеням, которых там точно не было. Никогда не видел ничего подобного раньше. Это вообще не был полет в обычном смысле слова. Можно было поклясться, что она стояла на чем-то реальном», — согласился Крис. «Это было так очевидно, что ты была бы уверена, что там что-то есть, но это было не так», — и он снова на миг бросил взгляд вокруг. «Мы проверяли», — почти неслышно прошептал он. «Никаких признаков лестниц, или же ее. Меня прямо выморозило». «Так какие у нее силы?» — тихо спросил Дин. «Уверен, что скрытник из-за невидимости. Еще эпицентр, может, влияет, ну, не знаю, возможно, на миг делает воздух твердым, или какое-то силовое поле. Также наверняка движок, если она рассекает по пустоте, как если это ровная поверхность». Крис задумчиво кивнул, покосившись на чуть поведшего плечом Карлоса. «Похоже на правду, что под этим капюшоном, никто не имеет никакого представления. принимая, что там действительно что-нибудь есть. Это было странно до опупения. В какой-то момент мне было прямо видно внутренность капюшона и, клянусь, на стопке Библии, там ничего не было. И к тому же он был слишком уж глубоким. Туева хуча пуль, еще и пушка ушли туда без видимого эффекта. А она смогла выплюнуть ствол обратно и проделать с ним что-то, бог знает что. Но на него смотреть было больно. Это было ужасно, добавил Карлос. У меня один только взгляд на это вызывал слабость. Как та штука, которую Янта вручила тогда на вечеринке. Если на то пошло, только хуже. Мне до сих пор думать об этом не хочется, тошноту от этого чувствую. На слух и точно как способности семьи, пробормотала Вики. У них странный эффект на реальность. У них странный эффект на все, заметил Дин. Все четверо подростков покивали. Интересно, какой рейтинг угрозы она получит, продолжил эмпат. Судя по тому, что видели вчера ночью, эпицентр 6 или выше, движок 5 как минимум, скрытник примерно от 6. По обоснованным прикидкам, Крис обратился за поддержкой к Карлосу. Тот кивнул. «Я бы, наверное, дал немного выше, но без дополнительной информации у нас не так уж много шансов удостовериться. У нее вполне могут быть также и другие способности, контакт был довольно кратким. И по-прежнему нет ясности в том, как именно она остановила тех барыг, или что сделала с первыми, когда спасла ту женщину от ограбления». Похоже, в округе в последнее время полно загадочных новых кипов, вздохнул Дин. Но, судя по тому, что я слышал насчет плаща, она одна из самых жутких. А боже, да, с искренней тревогой согласился Крис. Сауриал и прочие в сравнении нормальные. Не уверен, хочу ли знать, что на самом деле внутри этого плаща, или нет. Нечто ужасное из глубин времени и пространства, с ваттакенными щупальцами, предположила Вики, разводя руками и шевеля пальцами, готовыми сцапать любого, кто копнет слишком уж глубоко. Все остальные уставились на нее и переглянулись. «Черт, огромное тебе спасибо, Вики», — проворчал Крис. «Теперь, если увижу ее, не смогу выкинуть эту картинку из головы». «Эй, Денниса тут нет, должен же был кто-то это сказать», — ухмыльнулась блондинка. И, посмотрев на часы, добавила, и времени еще как раз хватит на десерт. Ну я и умница, она вскочила, с довольным видом направившись к раздаточному столу. Остальные трое подростков посмотрели ей вслед, переглянулись, слегка передернулись и вернулись к еде, кроме Карлоса, которому, кажется, было немного не по себе. За своим столом Эми и Тейлор переглянулись, разделяя веселье, после чего вернулись к собственным порциям, торопливо доедая, пока не прозвенел звонок. «Увидимся после школы, Тейлор». Эми встала из-за стола и сгрузила тарелку с прочим мусором на поднос, затем подняв его. «И с вами, ребята». Вики сказала, что встретит нас у вас дома, ей надо ненадолго повидать одного из учителей после школы, так что будет чуть позже. «Ладно, увидимся», — отозвалась Тейлор, проводив подругу взглядом и принявшись собираться к следующему уроку. «А вы, ребята, будете примерно в то же время, что и в прошлый раз. Планируем», — согласилась радостно Мэнди. «Мама подбросит нас с Люси». Эрик с Ричем тоже кивнули. «Отлично, звучит неплохо. Я прихвачу еще еды на вынос к тому, что набрала вчера, так что голодным никто не останется. И к тому же у нас полно ДВД для просмотра. Думаю, должно быть весело». Тейлор с улыбкой встала под звуки первого звонка. «А теперь, пойдем же с миром и постигнем немного биологии, как желают те, кто над нами в школьной иерархии. Порой ты реально малость чудная», — хихикнула Мэнди, покачав головой. «Такое выдаешь. Мама, учитель английского и чересчур много времени за книгами», — мудро предположила Люси. «Узы проявляются несколько странными способами». «Полагаю, это правда», — согласилась ее подруга, разглядывая усмехавшуюся Тейлор. «Пошли, у нас 5 минут, чтобы успеть в класс».